Лежа в ванне, я попытался представить, что же произошло и как мне связать притухший расчлененный труп на чердаке со свежей леди, решившей свести счеты с жизнью в нашем подъезде. То, что она повесилась или ее повесили недавно, я был уверен, потому что, когда ее снимали, тело было мягким и податливым. Трупное окоченение еще не наступило. Что меня в ней особенно поразило, так это свежий макияж. Красилась она совсем недавно, так что версия о насильственной смерти была довольно сомнительна. Задушить бабу и при этом не размазать у нее по морде всю палитру – задача довольно сложная, даже для профессионального палача. Впрочем, зачем гадать? Наверняка ее уже вскрыли, и мне нужно просто позвонить в судмедэкспертизу разлюбезному сизому носу, если он еще окончательно не утонул в спирте. Но это чуть позже, после ванны, а пока стоит задуматься над возможным тандемом Виноградова со Стригуном. Но как тут думать, когда я даже не знаю, кого обнаружил на чердаке? То ли это Денис, то ли сам Стригун, а может быть и не тот, и не другой, а третье, пока неизвестное мне лицо. «Ты там не утонул?» — озаботилась Милка моим долгим молчанием. «Выходи, я приготовила ужасно вкусную вещь!» «Если из мяса, то кушай сама!» «С каких это пор ты стал вегетарианцем?» «С сегодняшнего дня отвари мне две картошки в мундире!» «А ты ее купил? Или, по-твоему, я должна переть ее на своем горбу?» «Милка, ты стерва! Ты через день раскатываешь на отцовской «Волге». Неужели тебе трудно заехать на рынок? Или ты бережешь тачку, чтобы катать свои хахалей?» «Да нет, я привыкла к тому, что они катают меня». «Определенно, стерва», — окончательно заключил я и вылез из воды. «Будешь хамить, останешься голодным», — выдвинула она жесткий ультиматум. «Тебе звонил наш вчерашний знакомый, Игорь Викторович Говоров». «Невелика шишка, позвонит еще раз», — решил я, набирая телефон судмедэкспертизы. Иван Захарович Корж никак не мог подойти к телефону по той причине, что в данный момент он кромсал очередной труп, но задушевный женский голос любезно пообещал непременно передать ему номер телефона вместе с моим желанием его услышать. Говоров ответил сразу, очевидно, ожидал моего звонка. «Константин Иванович, я тут кое-что вспомнил, как вы просили. Дело в том...» «Вот и отлично, что вспомнили. Но зачем же об этом кричать на всю Ивановскую?» «Телефон – штука тонкая и требует деликатного обращения. Давайте не будем его лишний раз перегружать. Сделаем по-другому. Сейчас 15:15, значит, часика через 3, 18 часов. Жду вас у себя дома. Адрес вы знаете, а найти меня довольно просто. Я живу в том же доме, где квартировал ваш телохранитель. Виноградов». «Оригинальное совпадение, но почему квартировал, он что же?» «Он плохо себя вел, поэтому продлевать с ним контракт хозяйка не намерена, по крайней мере на этом свете». «Понятно, до скорой встречи». Сизый нос позвонил через полчаса, когда, по достоинству оценив Милкину еду, я, лежа на диване, сытно отрыгивал чесночный аромат. «Гончаров!» — возбужденно заорал он. «Ты поменял место жительства? Выгнал старого хрена в свою конуру, а сам барствуешь в его покоях? И правильно, это демократично и не противоречит Конституции. Не все коту масленица. Попили квас, время попробовать чаю. Что ты от меня хочешь? Чтоб ты заткнулся и дал сказать мне пару слов. Изволь, я весь внимание». «Там к вам вчера доставили симпатичную блондинку-висельницу. Что ты можешь о ней сказать? Она по своей воле или кто-то ей помог?» «О чем ты говоришь, кот? У нас за субботу и воскресенье этого товара накопилось до чертовой матери. Откуда я могу все знать? Лично мне ее резать не довелось. А кто ее пользовал, я не в курсе. Может быть, она до сих пор в холодильнике кайфует. Ты лучше расскажи, как живешь». «Это ты узнаешь, когда лично пожалуешь в гости. Я жду тебя сегодня вечером, но только с исчерпывающей информацией по моему вопросу». «Ты наглец! и паразитирующий на мне таракан. Это еще не все, друг. К вам с минуты на минуту должны привезти чемоданчик с мужскими конечностями и сумку с туловом. Только что привезли, а что? Очень хорошо. Глянь на них тоже, хотя бы одним глазком. Слушай, а давай не будем мелочиться. Я захвачу заключение и отчеты судебно-медицинской экспертизы за последний год. И откроем мы с тобой филиал прямо у тебя на дому. Представляешь, какие бабки будем зашибать? Умный больно. Нет ничего горше, чем слушать остроты коржа. Жду тебя в 7 часов. И уже сейчас начинаю готовить шведский стол. Ты зачем всю шоблу сюда собираешь? Не успел я дать отбой, как закудахтала Милка. Здесь приличный дом, а не распивочная. Помолчала бы, праведница. Натягивая куртку и башмаки, осадил я ее. Еще неизвестно, кому ты давала ключи и кто бывал в доме за время моего пребывания в Москве. Вот приедет папанька. Я ему все нашепчу. Поставит он тебя в угол коленями на горох. И вообще, сварливая ты, сил нет. Ты куда намылился? Если придет участковый, скажешь, что буду через час. Целую, нежно и трепетно. Почему-то мне захотелось приехать к Говорову. Неожиданно. Свалиться, как снег на голову. Иногда это дает совершенно удивительные результаты. Белое оказывается черным, а черное белым. Но на сей раз я просчитался. В приемной, кроме крошки Лоренс, никого не было. И, судя по ее безмятежному детскому личику, в кабинете у шефа ничего крамольного тоже не происходило. Зря вы, товарищ Гончаров, расходовали свою энергию и бензин. Господин Гончаров, спрыгивая с секретарского креслица, защебетала она. Вы к шефу? Подождите, я сейчас узнаю, сможет ли он вас принять. Погоди, Лариса Крыса, не так скоро. Что такое? Удивилась она, вплотную, так что стало жарко, подходя ко мне. «Вы что-то хотите сказать?» «Бог мой! Девочка, лет 15 тому назад я бы тебе сказал многое, а теперь мне остается только потрепать тебя по щеке. Вот так!» Какая-то неведомая сила вдруг бесцеремонно подкинула меня вверх. Подкинула и швырнула на пол в угол приемной. Больно ударившись головой о стену, я заскучал и притих, тихонько повизгивая от обиды. Где-то сверху, надо мной, я видел наивное и огорченное личико Лоренс. «Андрей, ты сдурел!» — говорила личико. «Немедленно перестань!» «Чтоб он потрепал тебя по щечке!» — приблотненно и ехидно спросил невысокий, ничем не примечательный крепыш. «Сейчас я ему такой трепак устрою, что он родную маму забудет! Отпусти, он же к шефу пришел! Чего звереешь?» «Что здесь происходит?» — резко распахивая дверь, спросил раздраженный Говоров. «Господи, Константин Иванович, вы приехали сами, но мы же договаривались!» «Ехал мимо, ну и подумал, чем напрягать вас ради короткого разговора, лучше заеду сам!» Сконфуженно поднимаясь с пола, объяснил я. «Проходите в кабинет! Лоренс, если ты не прекратишь свои игрушки, то буду говорить с тобой серьезно! Молодой человек, вас это тоже касается!» «Я что, вспомнил-то?» Плотно прикрывая за мной дверь, начал Говоров. «Да, собственно говоря, и не забывал. Просто не придавал этому значения. А сегодня подумал, что, возможно, вам эти сведения пригодятся. Дело касается этого подонка, Анатолия Олеговича. Он ведь двойного гражданства, причем каким-то образом ухитрился оформить два паспорта. Один на имя стригуна Анатолия Олеговича, а другой — киргизский. В нем он записан как Алимбаев Талибай Алзашевич. У него то ли мать русская, отец киргиз, то ли наоборот. Ну а еще в связи с этим пришло на память, что он родился на берегу какого-то живописного высокогорного озера. Название его я обязательно вспомню, если взгляну на карту Киргизии. Я не сомневаюсь в этом, но зачем? Господи, ну ведь нетрудно догадаться, что если он сбежал, то не иначе как в родные места, где у него проживают сестра и мать. Если не упорол за большой бугор или еще дальше... Куда это дальше? — насторожился Говоров. Вселенная большая. Может, у человека душа рвалась к звездам. Да только бренная плоть не пускала. Вот он решил оставить ее нам. Вы что? Захлопал глазами строитель. Вы думаете, он мертв? Не знаю. Пока не знаю. Возможно, что завтра я смогу вам ответить на некоторые вопросы. Скажите мне, у него была щель между верхними резцами? Да, и довольно внушительная, такая, что при разговоре он даже присвистывал, а при ходьбе похрустывал. У него особые приметы были? Татуировки, родинки или еще какие козявки-бородавки? Насколько мне известно, ничем таким особенным он не выделялся. Ладно, вам что-нибудь говорит эта фотография? На стол перед ним я выложил цветное фото, где на фоне живописных сосен между двумя мужиками стояла моя висельница. Вам случайно не знакомы эти люди? Господи, ну что за вздор вы несете? Как мне могут быть незнакомы эти подонки, если я сам их снимал прошлым летом? Слева стоит Денис, справа стригун, а посередине сожительница, а может и жена Линда, или, говоря попросту, Лидия Александровна Коровина. Чья сожительница, чья жена? Дениса или стригуна? Бог мой, ну, конечно же, стригуна. Денису такую шикарную бабу не поднять. Мне кажется, из-за нее Толик и пустился во все тяжкие. Та еще стерва. Не надо так, тихо попросил я. Но он разбушевался пуще прежнего. Как это не надо? Как это не надо? Если из-за этой суки меня прокатили на 1,5 миллиона, а вы... Кол ей осиновый в задницу, чтоб она подохла! Успокойтесь, Игорь Викторович. В ту ночь, когда мы с вами гуляли в ночах Шакиризады, а точнее отдыхали в ментовке, она ваше желание удовлетворила... Что? О чем вы? Не понимаю. Она либо повесилась сама, либо ее повесили. Я склоняюсь ко второму варианту. «Вот это да! Да что же это?» Вдруг нелепо засуетился лукавый бизнесмен. «Как же это? Она ведь молодая, красивая! У кого же рука поднялась? Подонки!» «Господин Говоров!» — попытался я урезонить его. «Вы непоследовательны. Только что вы желали ей страшной и мучительной смерти, а теперь вдруг раскисли, как галета в горячем супе. Чего вдруг?» «Не знаю, она мне нравилась». «Ага, понятно. Как говорил Шурик, птичку жалко». «Перестанете вы, наконец, издеваться! Где она сейчас?» «А где, по-вашему, должны храниться невостребованные мертвецы через день после кончины?» «Думаю, что не на ипподроме». «Оставьте! Она в морге, да?» «Удивительная сообразительность. Я немедленно туда поеду, надо забрать тело». «И куда вы его денете? Положите на свой письменный стол или отнесете домой к жене. Уверяю вас, она не поймет и сочтет вас некрофилом. И вообще, вам в нынешнем положении это знакомство лучше не афишировать. Так можно перепутать все карты. Вами заинтересуется милиция, потянется веревочка, и в конце концов результат будет плачевный. Если вы не оставите своей бредовой идеи, то я умываю руки». «Да, вы правы. И что это я расквасился? Ничего, сейчас пройдет. Давайте выпьем за нее, помянем по русскому обычаю». «Не могу, я за рулем. А тем более за нее я пил позавчера ночью. Вы уж сами». «Да, конечно». Из ящика стола он извлек плоскую бутылку и, не утруждая себя пустым переливанием, засосал прямо из горлышка. «Но похоронить-то я ее могу». «Едва ли. Лучше сообщите мне адрес ее места проживания. Я шепну кому надо, и ее заберут родные. Это все, что вы пока можете для нее сделать. Она не наркоманка?» «Какую чушь вы несете? Она и спиртное-то почти не пила. Любила себя баба. А родных у нее в городке, кроме стригуна, никого не было? Кто будет ее хоронить?» «Ладно, что-нибудь придумаем. Эта Линда не могла лечь под Дениса». «Нет, слишком высокого мнения она о себе была». «Мнение мнением, а природа требует. С нее было достаточно меня и стригуна». «Поздравляю, братья во Христе!» Не смог сдержать я улыбки. Но как же она могла оказаться в доме у Виноградова? Что? Вы об этом не говорили? Она там была? Скорее всего, да. Ничего не понимаю. Может быть, приходила вместе со Стригуном? Не уверен. Скорее всего, Стригуна в городе нет. По крайней мере, свою квартиру он продал. Сегодня в нее заселились другие люди. Продал? Когда? Думаю, давно. По крайней мере, еще до 3 марта. Ну вот, я же вам говорил, что искать его нужно на родине, он там. Возможно, но не гарантированно. Нужно туда съездить, навести справки. На месте это сделать легче. Это он убил Линду, больше некому. Сомневаюсь. Впрочем, более или менее точно. Я об этом сообщу вам завтра, когда прояснятся некоторые детали. Кстати сказать, где она работала? Насколько я знаю, нигде. А точнее, она была у Стригуна на содержании. А почему не у вас? Последнее время у них с Толиком возникло что-то вроде любви. Теперь-то я понимаю, какая это была любовь. Когда Стригун слинял, я несколько раз к ней заезжал. Думал, она в курсе, но всякий раз натыкался на закрытую дверь. Понятно. Тогда на сегодня все. До свидания. И больше не пейте. Завтра с утра вы можете мне понадобиться. Уже с порога я понял, что в своей кухонной резиденции Милка принимает гостей. Раскрасневшийся от непомерного количества выпитого чая, за столом пыхтел коротышка. Видимо, их беседа носила столь увлекательный и злободневный характер, что меня они заметили не сразу. «Вот вы, женщина, не глупая», — заблуждался капитан. «Скажите, на кой они, черт, мне сдались, эти демократы?» «Кругом». Сплошной беспредел и рэкет. Работы прибавилось, а зарплата убавилась. При коммунистах был порядок и уверенность в завтрашнем дне. А что сейчас? А сейчас, чтобы вырвать зуб, отнеси и положи 200 рублей, подпевала ему Милка. А где взять эти самые 200 рублей? В тумбочке, заходя на кухню, зло посоветовал я. Что вы как грачи раскудахтались? Или заняться больше нечем? Лаврентия Павловича на вас нет. Политики кастрюльные. Попали в дерьмо, так сидите и не чирикайте. Капитан, пойдем в кабинет. Чего это ты, Константин Иванович, такой грозный? Мы же просто так языки чешем. Оттого и злой. Что там у тебя, рассказывай. Корочку хлебную я принес. С тем характерным привкусом. Она была одна. Погляди. Из бумажного конверта Оленин извлек почти целый кусок черного сухаря с единственным надкусом. «Ты посмотри и верни, а я незаметно подброшу в общую улику, а то получится преступное сокрытие улик. Можешь забрать его прямо сейчас?» «Что же? Я зря старался!» — обиделся околочный. «Нет, не зря. Я уже увидел то, что мне нужно, а догрызать его я не собираюсь». «И что же ты увидел?» — вроде безразлично спросил он. «Федорыч, перестань финтить. Когда я что-то пойму, то сам тебе обо всем расскажу. Кажется, у тебя еще не было оснований подозревать меня в мелочной скрытности». «Не, боже мой! Грех даже думать о таком. Благодаря тебе я сегодня герой дня. Я доложил так, проводя, мол, профилактический осмотр чердака с целью выявления бомжей, мною обнаружены и так далее». «Ну вот и отлично. Что там у нас еще?» «Ничего интересного. Кроме того, что в щелях между кафелем, как на стенах, так и на полу, найдена засохшая кровь. Завтра станет известно, принадлежит она расчлененному трупу или нет. А чье это тело? Хотя бы предположительно. Пока ничего конкретного они сказать не могут. Но квартирант носил одежду 54-го размера. А именно такие габариты имеет безголовый труп. А голову, конечно, не нашли». «В том-то и дело, что нет. Весь чердак по 3 раза прошмонали. И ничего. Нет головы, хоть ты лопни. Наверное, в мусорку выкинули. Или еще чего отчебучили». «Скверно. Без головы плохо даже покойнику. Больше ничего. Есть еще один прикол. Но это уже мое личное наблюдение. Им я вправе гордиться. Среди шмоток квартиранта была одна кожаная куртка. Самая обычная, черного цвета, с меховым воротником. но меня она сразу заинтересовала. И чем же она привлекла внимание славного околоточного оленина? Своей величиной? Она, представь, по крайней мере, на пару размеров меньше, чем остальные вещи квартиранта. Я внимательно по шовчикам ее рассмотрел. И знаешь, что увидел? Капитан сделал многозначительную паузу, словно собираясь декларировать изобретение вечного двигателя. Я обнаружил дырку в кармане. А за подкладкой килограмм золота, ощерившись, добавил я. Нет, Иваныч, это было сквозное отверстие. Кто-то в кого-то стрелял через карман. Оригинально. И кто это вдруг решил возродить добрые бандитские традиции полувековой давности? А кто его знает? Скорее всего, убивали того самого человека, которого потом разделали. Стреляли без глушака, потому что карман маленький, и весь агрегат в него просто не поместился. К тому же и обгорел он сильно. Ну что же, Федорович, поработал ты на совесть, это дело следует отметить. А вот личность повешенной женщины до сих пор установить не удалось. Ничего страшного, возможно, завтра я тебе помогу и с этим вопросом. А теперь забудем о делах. По маленькой и спать. Устал я сегодня как черт. Я тоже. Поэтому маленькую давай отложим до лучших времен. Не возражаю, согласился я. Такая возможность нам предоставится завтра.